Амен. Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. И сегодня у нас вторая глава второго послания Коринф святого Рабби Шауля. Я буду поэтапно читать сегодня, как бы по отрывкам смысловым, и комментировать настолько, насколько мы сумеем пройти. Надеюсь, что мы всю главу сумеем охватить, потому что в принципе, вторая глава является неким продолжением вступления или первой главы и объясняет некоторые вещи, о которых Рабби Шауль говорил в первой главе. А проблема была в том, что коринфянская община обвиняла Павла в том, что он как бы обещает и не делает, говорил, что придет, а сам не приходит. И мы говорили, там же в первой главе была указана причина в 23 стихе, почему он как бы дает отсрочку им, чтобы они могли исправиться. И те люди, которые грешили в собрании, и он говорит, я хочу дать как бы возможность что-то исправить, восстановиться. Давайте мы зачитаем первые 4 стиха. Второе в Коринф, вторая глава. «Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы придя не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться, ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас». От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Итак, он говорит, что я рассудил сам в себе. Знаете, когда человек пишет «я рассудил сам в себе», это говорит о том, что было достаточно времени у него подумать, взвесить, как бы пересмотреть все и принять вот такое сбалансированное, взвешенное решение для того, чтобы дать возможность, людям, которые вели себя неправильно, измениться. Он говорит, если я огорчаю вас как бы подобными вещами, то он пишет, как бы, а кто обрадует меня, как не тот человек, который и принес, в принципе, вот это огорчение, которое заставило меня писать к вам такое письмо, которое, в принципе, вас тоже огорчило. Здесь он как бы указывает на корень, на причину того, что побудило его, во-первых, дать отсрочку, во-вторых, разобраться с теми людьми, которые неправильно себя вели, которые грешили. И знаете, всегда вот этот момент, он в принципе является конфликтным. В любой общине происходит нечто подобное. Кто-то из верующих начинает неправильно себя вести, то есть делает что-то неправильно. Я не знаю, отслеживали вы сами или нет, но как бы когда я, например, что-то делаю неправильно в своей жизни, вот неправильное решение или неправильная реакция на внешний раздражитель, человек становится еще более раздражительным, он становится более как бы нервным. И, казалось бы, на те вещи, которые он, в принципе, мог бы и не среагировать, он терпит, он вдруг такая реакция, и все вокруг думают, что это он вдруг вот так вот... Непонятно что-то. Потому что перед этим уже был целый процесс внутри этого человека. И люди думают, да ну я такой чуть-чуть там что-то такое не, там, не так сказал или не так посмотрел, а что это он вдруг так психанул на меня. Павел говорит, что конфликт между ним и этой общиной был как бы спровоцирован людьми, которые грешат. Он рассчитывал, что что-то будет по-другому, но их поведение было неправильным. И тогда он пишет письмо, он упрекает, но это не упрек даже, а он пытается наставить коринфянскую общину. Они ему говорят, а кто ты такой? И тогда он им пишет, вы помните, в первом послании мы говорили, что у вас учителей много, у вас теоретиков хватает, которые придут вам, все расскажут правильно. Но он говорит, нету людей, которые бы переживали за вас, как я переживаю. Отцов у вас нет, он говорит. То есть нету тех людей, которые действительно переживают и реагируют вот так на какие-то неправильные действия. И все это вызывает взаимное огорчение. И он говорит об этом. Вы огорчили меня, я вам написал, огорчил вас, теперь вы снова огорчаете меня. И вот он пытается как бы разобраться с этим вопросом, чтобы привести это все в правильное состояние. Если я огорчаю вас, он говорит, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною. Огорчен был тот человек, который, или группа людей, которые вели себя неправильно по отношению к Богу и, естественно, к ближним своим. И когда он пишет второй стих, он имеет в виду, если этот человек покаялся, если он изменился, то он, огорчив меня прежде, теперь меня же и обрадует, потому что он как бы компенсирует это своим покаянием. И я неоднократно тоже переживал подобные вещи, когда кто-то из верующих меня огорчает, потом происходит изменение, происходит покаяние, мы выходим на определенный разговор, и все нормально становится, потому что решается вопрос. И он говорит, это самое я и писал к вам, чтобы придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Думаю, вот вполне понятен третий стих в данном контексте. Он говорит, я вам писал, я пытался объяснить вот это все, чтобы когда приду к вам после определенной задержки, после определенной отсрочки, не иметь огорчения и о тех людях, о которых мне надлежало радоваться, я бы порадовался. Он говорит, потому что я во всех вас уверен, что моя радость и есть радость для всех вас. Другими словами, Рабби Шауль говорит, что если даже кто-то и упал, или согрешил, или что-то делал по неведению, по незнанию, поскольку был еще недостаточно наставлен в правильном поведении, в правильной вере, он говорит, я уверен, что вы все в итоге, то есть в будущем, в конце, достигнете определенного плода. И поэтому он говорит, от великой скорби и стесненного сердца я вам писал со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. То есть он говорит, я писал вам эти письма не для того, чтобы вас огорчить, разозлить или повергнуть в какое-то отчаяние. Он пытался показать, что он неравнодушен к этим людям. Он писал это письмо, чтобы в этом они увидели его любовь. Знаете, когда человек действительно хорошо относится к кому-то, он не может промолчать, если что-то неправильно. Он ему скажет. Потому что знает, что вот эта вещь или этот грех повлечет в его жизни тяжелые последствия. И как бы чувство вины за то, что мог сказать и не сказал, оно заставляет говорить, чтобы не было осадка потом. И в этом есть любовь. Конечно, если разобраться до конца, настоящий служитель, такой как Павел и другие его последователи, он не преследует личные какие-то интересы. Он хочет, чтобы у этих людей произошел плод в их жизни. И поэтому даже он идет на конфликт с этими людьми, чтобы они изменились, и он говорит, это моя любовь к вам. То есть ему не все равно. То, что он задержался и не пошел сразу в Коринф, говорит еще о том, что не всегда служитель и даже такого уровня, как Рабби Шауль, апостол, хочет вот То есть были причины, по которым он не пошел. Он там написал в 23 стихе, в другом месте он тоже будет писать о причинах. Но мы прекрасно понимаем, что иногда нужно взять паузу, нужно взять вот этот перерыв, чтобы переварилось у тех людей что-то, и у тебя внутри тоже успокоиться, обдумать все, помолиться об этом всем, чтобы когда выйдем уже на разговор, разговор был спокойным, корректным, не в состоянии аффекта, то есть не на эмоциях, а в обдуманном таком режиме, спокойном, когда действительно этот разговор будет конструктивным, то есть он будет созидать что-то и в отношениях, и в будущем между людьми, двумя, тремя, там, группой людей и так далее. С 5 стиха и дальше. «Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Для такого довольно всего наказания от многих, так что вам лучше уж простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерно печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Мессии, чтобы не сделал нам ущерба сатан, ибо нам не безызвестны его умыслы». Пятый стих нужно читать следующим образом. «Если же кто и огорчил, то не меня, а всех вас». Вот это смысл этого стиха. Вот эта вставка, но частью, чтобы не сказать много, это как бы то, что в скобках, в принципе, звучит. Он пытается объяснить. «Если же кто огорчил, он пишет, то не меня, а вас он огорчил». Фактически этот человек влияет на состояние коринфянской общины. Понимаете? И он говорит, на самом деле ущерб не я получаю, а вы, поскольку у вас внутри, в вашей среде происходит что-то неправильное. И дальше он говорит, если этот человек покаялся, то достаточно уже для него наказания. В то время практиковалось как бы те вещи, которые были в иудаизме, поскольку христианства еще как такового не было. Это период мессианского иудаизма, когда все собираются в синагогах, когда это середина первого века. И было несколько наказаний поэтапно, которые как бы усиливали для человека саму меру наказания. Значит, первое то, что употреблялось, незифа, это в иврите называется, упрек или высказывание, то есть человеку высказывали то, что он в чем-то там не прав. Мы знаем, что в Новом Завете написано, если кто-то против тебя согрешил, да, пойди и скажи это ему один на один. Если он тебя не послушается, то есть не будет покаяния в этот момент, возьми тогда несколько братьев авторитетных, приди к нему еще раз это сделай. Если снова не будет никакого покаяния, тогда перед лицом всей общины выскажи этому человеку. Если и на это не отреагируют, написано, будет тебе, как язычник и мытарь. Вот это и есть то, о чем я сейчас говорю. Первое, упрек, незифа. Когда ты приходишь и говоришь, слушай, ты там то и то сделал, и ты не прав был. То есть между собой два человека разбираются, молятся, решается вопрос. Если этого не происходит, следующий как бы уровень, он называется неда. Это же слово употребляется и для женщин во время нечистот или очищения от крови ежемесячно. Но именно это слово неда тоже в течение недели как бы человека изолируется он. То есть это фактически бойкот. С человеком не общаются, не говорят с ним. Пример такого отлучения на неделю мы видим в книге «Числа» или «Исход». Я сейчас могу ошибиться, когда Мирьям покрывается исход, когда Мирьям покрывается проказой, и на неделю она выходит за стан. В то время вообще человек, кстати, и во время апостольской общины, человек, который неделю находится вот в такой изоляции, он очень сильно должен это все ощущать и переживать. Представьте себе, одноклассников нету, Фейсбука нету, интернета нету, телефонов нету, социальных сетей нету. То есть человек никаким образом не может компенсировать вот эту изоляцию. И поместные общины, они были очень плотными, небольшими. И это был круг общения, это люди, которые жили в одном квартале, понимаете, всегда. И это было, все об этом знали, потому что это объявлялось буквально вот в синагоге. И фактически человек был полностью изолирован в течение недели, несмотря на то, что он даже мог еще быть в своем поселении. Это оказывало очень сильное влияние. С ним не здороваются, не разговаривают, не спрашивают манишма. Понимаете? Для нормального человека это, естественно, ну такая встряска. А сегодня вот в современном обществе люди уже там, да, никому никто ничего не нужен. У него интернет есть. И у него там, понимаете, поэтому, если отключат электричество, будет только хорошо. Мы ничего не потеряем. И вот это не да, это следующий уровень, когда человека бойкотируют, изолируют. Фактически это дисциплинарное наказание. То есть мы сейчас говорим об усилении дисциплинарного наказания. Третий уровень, которому, я думаю, был подвергнут как раз вот этот человек, о котором здесь мы говорим, это херем. Это отлучение вообще от синагоги на длительный период или на неопределенный период. То есть человеку нельзя в собрание приходить, нельзя общаться, нельзя, ну вообще ничего. Очень часто в русском варианте херем это заклятие, вот переводят как заклятие, да, предать херему, то есть это табу, накладывается табу, запрещено вообще дотрагиваться, общаться, там, говорить и так далее. И это действительно очень серьезная и тяжелая мера наказания. И четвертая, самая последняя, она называется на иврите карет. И по Торе есть 36 случаев, за которые полагается наложить на человека карет. Это отсечение, буквально, слово ликарет на иврите, инфинитив ликрот. Я думаю, что ликарет, потому что я... Да, возможно. Но я помню, что вот в словаре употребляется именно такая форма. Ликарет. Можно ликрот. То есть по-разному немножко звучит. Но и так это верно. Это означает буквально ампутировать. Отсечь. Ну, ампутация мы все понимаем, да? Что такое? То есть ликрот, яд, это значит отсечь руку. То есть это ампутация руки. И смысл этого наказания, карет, когда человек отлучен, отсечен от общества святых в этом мире и в будущем мире, то есть тут на земле, это, кстати, объясняет то, о чем говорит Иешуа в Евангелии от Матфея. Давайте мы посмотрим этот кусочек, я думаю, это 18 глава. Сейчас мы уточним. Да. Да. 18 глава. Вот с 15 стиха по 18 стих. О согрешающем брате. И как бы заодно, прокомментировав этот отрывок, я хочу показать, что Можно часто услышать неправильный комментарий или неправильное толкование на эти стихи. С 15 стиха, от Матфея 18, 15 и ниже. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи общине. А если и общину не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». В 16 главе Евангелия от Матфея похожий текст, 19 стих, когда он говорит Петру: «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, будет связано на земле, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». В иврите употребляется глагол «ляасер», то есть «запретить». Вот то, что ты запретишь на земле, запрещено и на небе. То, что ты разрешишь на земле, разрешено и на небе. Мне приходилось часто услышать употребление этих стихов в плане связывания сатаны и связывания злых бесов, как бы, да? Вот на основании этих стихов. Но здесь мы не видим ничего в контексте касательно бесов или сатаны. Мы видим, что здесь речь идет об отношениях с братом на земле, и если они тут разрешились, то и на небе все хорошо и мирно. Да? Сюда можно присоединить и стих также, когда, если ты поссорился с братом и пришел с жертвой, жертву оставь, пойди примирись, а потом приноси уже эту жертву. То есть мы явно видим здесь вот эту связь. И в данном контексте речь идет о брате, который согрешает. И вот обратите внимание, что так же, как он пишет Коринфянам, он говорит: если вы его простили, то и я прощаю, то все нормально. И здесь написано: если послушается тебя, приобрел ты брата твоего. Если не послушается тебя, следующее идет продвижение, это то, о чем мы говорим. И 18 стих указывает как раз на то, о чем мы сейчас говорим, на карет. Потому что о Мессии, о Машиахе, есть пророчество в книге пророка Даниила, 9 глава, 26 стих. И в данном случае перевод очень хороший на русский язык, синодальный, который мы читаем. В иврите там написано: «Вейкарет Машиах вэнло». Фактически написано: «И будет отсечен Мессия, и нет его». А у Исаии в 53 главе мы тоже читаем: «Унигзар меэрец хаим». Смотрите, как это похоже, да? Он отсечен от земли живых. Удивительно. Фактически, если человек кается, на земле нет ничего, что нельзя было бы простить и разрешить ему быть вообще, не быть в собрании, понимаете? Проблема в том, что не каются. Хотят доказывать, что они правы. Но община не может согласиться с грехом. Что хотят люди? Продолжать грешить, и чтобы община согласилась и приняла эту позицию. Если человек кается, то разрешаются все вопросы. Потому что Машиах уже был отсечен от земли живых. И это покрыло те грехи, которые кажутся очень страшными и очень тяжелыми, но даже они покрыты Мессией. Ведь если бы нет, то тогда жертва Машиаха была бы несовершенной. Но нет такого греха, который не покрыт бы был этой жертвой. Единственное нужно что? Это покаяние. И вот в этом вся загвоздка. Не хотят признать, не хотят каяться. Озлобляются. И знаете, у этих людей всегда плохими остаются служителя. Вот пастырь плохой, вот он гад такой, не хочет дружить со мной. Не хочет. А? Человек забывает, что служитель защищает не свои личные интересы, а интересы общины. И в Писании написано, если нет покаяния, да будет тебе, как язычник и мытарь. Давайте вспомним, кем были в то время язычники и мытари. Это были люди, о которых написано в посланиях, тем же Рабби Шаулем, некогда отчужденные от общества Господнего. Дальше он пишет, а ныне кровью Мессии они стали присоединены к народу Божьему. Но до того они были отчуждены полностью обетований, законов и всего того хорошего, что есть в Боге и в общине. И он говорит, если они так себя ведут, не общаться, не разговаривать, не кушать вместе с такими людьми. А знаете, сегодня это так, как это, не поздороваться. Ну, как бы неудобно. И получается, неудобно перед человеком, а перед Богом удобно? Вопрос. Ну, как это не кушать? Ну, вот так не кушать и все. А что здесь такого? И 18 стих говорит о том, что если мы на земле что-то запрещаем, то и на небесах это запрещено. Человек как бы думает, да ну кто вы такие там? Подумаешь, почему люди так считают, почему люди так видят? Да ну кто ты такой? То есть другими словами, ты ноль в моих глазах. А? Хорошо? А ты кто? Что, большая единица? Ну, всегда у меня такой вопрос. А судьи кто? То есть, а ты кто? Ты что, способен судить? Понимаете, многие же люди читают сегодня Библию, извращая полностью ее смысл. Почему? Духа-то не имеют. И вот эти слова они подстраивают под свой душок. А она-то написана Духом Святым. И если без Духа Святости читать и комментировать эту книгу, можно очень далеко зайти. И поэтому не тем людям как раз дана вот эта власть, а нам с вами. И если мы что-то запрещаем, это запрещено, все. И на небе тоже этот херем работает, запрет вот это. Если разрешаем, то и там разрешается. Если мы связаны тут на земле, я буду даже опираться на русский перевод, да, на вот это слово, хотя в греческом и в иврите, в переводе Делиджа, именно слово «запрещать» и «разрешать» употребляется, «ласер» или «афшер», то здесь будет связано, как бы, да, речь идет о связях человеческих. И если мы тут связаны вот в общину на земле, если мы все часть тела Мессии, то и на небе мы тоже, естественно, эта связь присутствует. И если же эта связь разорвана и запретили человеку быть членом общины на основании Священного Писания и на основании тех дисциплинарных пунктов, которые тут написаны, не мной, не тобой, а апостолами, то запрещено. Вернемся снова в наш текст. И он говорит, Павел, 9 стих, «Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, что вы все послушны». Видите, как это хорошо соединяется с Евангелием от Матфея. Речь идет о послушании, о подчинении той духовной власти, которая присутствует на земле, в лице служителей, которых избирает Бог. Вы понимаете, если Бог не будет благословлять, ты не можешь своими силами построить какое-то служение, открыть общину, что-то сделать, если не будет благословения, если Бог не будет в этом принимать участие, ничего же не получится. И когда Рабби Шауль поднимает общину и ставит ее, конечно, он для нее отец. Конечно, он авторитет. Потому что он это сделал там. И Бог был с ним. И он говорит, кого вы прощаете, и я прощаю. И если я простил, то для вас от лица Мессии. Он как бы говорит, я уже этого человека заранее прощаю. Все, что нужно от него, это покаяние. Вот когда человек вслух что-то говорит, да, у вас бывало такое, а ты говоришь, да я тебя давно уже простил. Было такое? И у меня было. Почему? Потому что я понимаю, что вопрос только в этом. А внутри себя я отпустил эту проблему. Я не зацикливаюсь на ней. Я уже ее решил. Между собой и Богом, и этим человеком. Просто этот человек пока еще не озвучил. И не знает. Как только он говорит, каюсь, прости, брат. Ты говоришь, давно уже простил, слава Богу. И сразу раз, и такое вот хорошее происходит, да, действие между людьми. И он говорит, это для чего все? Нужно, чтобы не сделал нам, не нанес ущерб противник, то есть сатан. И мы, говорит, прекрасно знаем, какие у него планы, его умыслы. 12 стих и 13. Придя в Троаду для благовествования у Мессии, хотя мне отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но простившись с ними, я пошел в Македонию. Заботясь о коринфянам, апостол даже прервал свою проповедь жителям Троады, чтобы увидеться с Титом, который возвращался в тот момент из Коринфа. Обратите внимание, здесь мы находим косвенную связь заботы о Коринфе. Тит возвращается из Коринфа, Павел оставляет евангелизацию в Троаде, чтобы встретиться с Титом и узнать у него из первых рук, а что там происходит в коринфянской общине. Он пишет им это в письме, чтобы показать им, что он не просто неравнодушен, он даже останавливает евангелизацию в определенном регионе для того, чтобы, перехватив Тита в другом месте, иметь с ним встречу. И Тит, он был обращенный из язычников, и Павел поручил ему наставить на путь истины членов коринфянской общины, и Тит очень успешно это исполнил. Об этом мы с вами в 7 главе прочтем, 5-7 стихом. И уже в ближайшее время Павел опять посылает его в Коринф, чтобы продолжить там сбор пожертвований. Позднее Тит возглавит общину на Кипре. Это уже будет где-то 63-64 год нашей эры на Крите. Я сказал на Кипре, да? На Крите. Крит. И эти общины тоже были основаны рабби Шаулем после того, как он был в заключении в Риме первый раз. И поэтому рабби Шауль пишет ему туда, вот из Никополиса, в Эпире, приглашая его к себе. Это сказано в послании к Титу, 3 глава, 12 стих. Послание к Титу, мы знаем, это пасторское послание, всего их три. Два послания к Тимофею и одно послание к Титу. Судя по всему, Тит был одним из ближайших сотрудников, соработников и ревностных служителей вместе с Павлом. Вот, они были такой вот хорошей командой. И поэтому для рабби Шауля, конечно, эта встреча была важна. Представьте себе, насколько он переживал об этой общине в Коринфе. Если он оставляет проповедь в Троаде и идет встретиться с Титом. Только для этого. И концовка 2 главы, давайте мы зачитаем. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать в Мессии, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Ибо мы, Машиаха, благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом в Мессии. Амен. Знаете, я всегда молюсь и прошу Бога соответствовать 17 стиху, чтобы передавать Божье Слово, не повреждая это Слово. Как можно повредить Слово Божье? Обычно оно повреждается, когда люди привносят в это Слово свои меркантильные желания, свои амбиции, свое эго. Оно трансформируется тогда, оно повреждается. Вы понимаете? Когда человек преследует личные интересы, когда он хочет там наживаться на этом, или богатеть, или стать известным, или стать знаменитым, или просто быть уважаемым человеком. И я вам скажу, в иудаизме, вот в Пиркей, а вот, по-моему, это 5 глава, там 4 Мишна, может быть, чуть-чуть неточно я говорю, но там написано, что нельзя из Торы делать корону и мотыгу. Казалось бы, причем тут одно к другому, да? Имеется в виду, плохо, если человек изучает Тору для известности, для славы, чтобы надеть на себя корону, дескать, смотрите, какой я великий, знаток. И плохо, когда ради того, чтобы это стало его заработком. Мотыгу он из этого делает, как бы инструмент для зарабатывания. Несмотря на то, что Машиах говорит, что вы будете питаться от этого, но это не должно быть целью. Вы понимаете разницу, правда? Например, написано, что пастырь, он питается от стада, правильно? Но есть в то же время и наемники. И как отличить? Ну, мы с вами говорили об этом целую проповедь. Как отличить наемника от пастыря настоящего? Пастырь готов отдать свою жизнь за общину, умереть. Наемник, если волк приходит, он одну овцу отдаст, пусть ее съест, только об остальное все было как бы на месте. Заработок, прибыток, молоко, там, сыр, масло, да? Чтобы не портил все стадо. Он там одну-две овцы на откуп легко может отдать. Настоящий пастырь из зубов льва и медведя, как Давид, будет вынимать эту овцу даже частями, но вымет ее, не отдаст. То есть нельзя делать из проповеди Евангелия, из самой Торы, из изучения Торы средства достижения своих каких-то целей, амбиций, материальный уровень и так далее, и нельзя делать из этого мотыгу. Конечно, вот эти вещи, они очень-очень как бы соединяются с тем хорошим или с такими добрыми вкраплениями или зернами, которые мы можем найти в иудаизме. Но еще раз подчеркну, что не всегда и не все там все хорошо. В данном случае, да, все как бы в назидание идет. И мы должны понимать, что тот классический иудаизм, который был во времена второго храма, он, кстати, уже отличался очень сильно от того, который был во времена первого храма, храм Соломона. А потом очень сильно как бы претерпел трансформацию, когда священники утратили вот эту власть, и власть эта перешла к раввинам. Вот там уже пошла сильная очень трансформация и изменения. Но я не буду об этом ничего говорить сегодня. Мы, в принципе, хорошо очень знаем и понимаем вот эти этапы развития и отдаления от истинных корней. Теперь, вот это благоухание в спасаемых и в погибающих, обратите внимание, запах распространяется одинаково. То есть запах же не может быть разным одновременно. Мы это понимаем, правда? То есть, если что-то пахнет, то оно пахнет одинаково. Но чувствуют по-разному люди этот запах. Теперь, как вы думаете, а почему люди чувствуют по-разному? Для одних это благоухание, то есть пахнет хорошо, а для других запах смертоносный. Что такое запах, знаете, смертоносный? Это запах разлагающегося трупа. Это смердение. Это зловоние. Это вырвать может, если вот труп разлагается и воняет. Это очень страшный, плохой запах. И вот представьте себе, это крайние точки апостол берет. И он говорит, что спасибо Богу, что через нас Он все время распространяет благоухание Богу. Через Мессию мы хорошо пахнем для Бога. А этим людям кажется, что это труп разлагается. Они так чувствуют, потому что у них полностью нарушен вот этот нюхательный аппарат или обоняние духовное. То, что должно пахнуть как аромат, как благоухание, им кажется, что оно смердит и воняет, потому что для них это признаки смерти. Но проблема не в самом Евангелии, а в этих людях, у которых нарушено полностью вот это духовное обоняние. И нарушено оно, поражено грехом, которым они живут. Из-за этого греха они и чувствуют так этот запах. То, что должно хорошо пахнуть, для них нет. И обратите внимание, то, что для нас пахнет плохо, им нравится. И они говорят, о, какой хороший запах. Но я вам такой пример приведу, как это может быть, чтобы понятно было. Кто из вас вот помнит запах спортивного зала? Поднимите, пожалуйста, руку. Настоящий спортзал чем пахнет? Потом. И это запах такой, знаете, устоявшийся, потому что там каждый день из года в год потеют люди. Потом принимаешь душ, выходишь. Но знаете, когда ты всю жизнь прозанимался спортом, и вот сегодня, когда ты заходишь в спортзал, настоящий, да, и там не ароматизаторы, потом пахнет. Это запах работы, это запах труда тяжелого. Вот. И для спортсмена это запах приятный. Согласитесь или нет? Он не вызывает отвращения, потому что ты часть этого запаха. Но если зайдет человек, который никогда в жизни спортом не занимался, ему будет плохо как бы пахнуть. У него свои ассоциации вот с этим запахом. Это просто иллюстрация для вас того, что нам очень хорошо известно, правда и понятно. И я хочу открыть сейчас книгу пророка Исаии, 5 глава, 20 стих, чтобы показать вам, что уже Исаия писал о том, что есть люди, у которых все перевернуто внутри, у них все наоборот. Давайте мы прочтем. Исаия, 5 глава, 20 стих. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким». Аминь. Вы видите? Наоборот все. Евангелие для них запах смертоносный. Почему? Потому что они соответствуют 20 стиху книги пророка Исаии. То, что должно быть благоуханием к вечной жизни, для них запах смертоносный, им тяжело это выносить, им плохо пахнет. Но опять же я говорю, это плохо пахнет не потому, что запах плохой. У Евангелия разве может быть плохой запах? Жизнь оживляет. Это как весна, полная ароматов цветущих растений. Понимаете? А для них это наоборот. Вот Исаия о них говорит. Зло называют добром, тьму называют светом, а свет называют тьмой. Вы посмотрите, как написано. Это же удивительно. Удивительно просто. Свет называют тьмою. Как такое может быть? Горькое почитают сладким. И сладкое горьким. Полностью у них изменены вкусовые и обонятельные рецепторы. Естественно, речь идет не о физическом теле, а о духовном, внутреннем человеке. И поэтому для одних это запах смертоносный, а для нас это благоухание к жизни вечной. Единственное, что я хотел бы подчеркнуть в завершение, это то, что Нам нужно не бояться пахнуть Евангелием. Потому что Бог воспринимает это как фимиам. Нам нельзя этого стесняться. И дети наши не должны этого стесняться. Почему они должны бояться сказать, что они мессианские верующие? В чем проблема, я не вижу вообще. У нас выросли, вот дети вот так вырастают. Сейчас уже внуки растут. Тоже будем их так же выращивать. Пускай поют, говорят в школе. А почему нет? Почему другие могут говорить о грехах открыто, а наши дети не могут говорить о Машиахе Израиля тоже открыто? Понимаете, мы не можем занять позицию слабую или, ну, между. Кто надеется на ничью, тот проигрывает. Поэтому и я вам хочу сказать, вот позиция такая, она позиция силы. Она, конечно, будет наталкиваться на противостояние, но она по-любому будет наталкиваться на противостояние. Слышите? Поэтому, если мы стоим на месте, и кто-то со мной сталкивается, это одно. Но если я двигаюсь, и он двигается, и мы сталкиваемся, это уже совсем другое. Правда? Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать в Мессии, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Вы можете, например, взять букет с розами, зайти в помещение, и чтобы эти розы не пахли? А? Или женщина, которая набрызгалась духами, чтобы от нее не пахло. Она заходит, от нее распространяется благоухание. Мы на Востоке живем, у нас тут очень густо пользуется парфюмерия, и это нормально, потому что климат жаркий. И как бы вначале мне было, вот я когда приехал, чуть-чуть было непривычно, потому что как бы всегда там человек проходит, там за ним шлейф метров 15, на ветру даже. Вот. А сегодня это да, нормально, я понимаю, потому что климат жаркий, с утра до вечера как бы мы, потоотделение происходит, поэтому естественно, что на Востоке густо пользуется парфюмерия. Так вопрос, если человек пользуется этой парфюмерией, он может не пахнуть? Не может. То же самое здесь. Всегда, обратите внимание, всегда распространяет это благоухание в любом месте. О чем это говорит? Куда бы мы ни зашли, пускай пахнет Евангелием. Аллилуйя! Пускай пахнет учением о Машиахе. Аллилуйя! А чем еще должно пахнуть? Этот мир уже так навонял, что дальше некуда. Мы как этот освежитель воздуха хотя бы, знаете, как ароматизатор. Хоть в каких-то местах чуть-чуть нормально становится. Не бойтесь занять позицию крайнюю в этом смысле. Это нормально. Посмотрите, как жили апостолы. Куда бы ни шли, везде говорили, так или нет? Если мы говорим, что мы их ученики, мы их последователи, мы то, мы это, то это должно быть в нашей жизни работать. Но мы это видим по нашей общине, друзья. Наша молодежь, да? Еще не говорила ты. Пока только обещают. Но помнят, и все время хана готовится все. Да. Наша молодежь сегодня служит в армии. Открыто заявили о себе, что они мессианские евреи. Верят в Мессию, в Иешуа. Куча вопросов, общения. Лучше такая позиция или лучше прятаться? Макен. А куда я решил находиться? Лучше такая позиция. Все открыто, все знают. И это хорошо. Хорошо, я думаю, по этой теме у нас, в принципе, все. Если какие-то вопросы есть...